во времена вторичного периода. Я могу привести доказательство, что люди не только знали всех этих живших в конце вторичного периода чудовищ, плезиозавров, диплодоков, игуанодонов и так далее, но и вступали с ними в борьбу за господство на Земле, — говорил доктор Кабрера. Я начал собирать коллекцию этих камней в 1966-м, но первые камни были обнаружены искателями гончарных изделий Гуакерос еще в 1961 году.